Дело в том, что правительственные и административные эскины, а также специальные сканеры, могли считывать ИТ нейросети без каких-либо запросов и предупреждений. Ткань блокировала все поступающие излучения, делая нас невидимыми перед электронными средствами идентификации. К сожалению, этой очень интересной и полезной штуки было, до обидного, мало, ее хватило, лишь на пару небольших бандан, обмотав которыми голову, мы взяли собранные вещи и двинулись на выход. Весь путь до самого подъема на поверхность прошел в молчании. Видя подавленное состояние напарника, я не хотел его особо тормошить, хотя и понимал, что вытягивать арка из этого состояния нужно обязательно. В противном случае, мы можем подставиться из-за банальной невнимательности или рассеянности. В канализации, думаю, нам ничего не грозит, а вот дальше. Уже на выходе мы вновь остановились, и я спросил: «Арк, а можно на какое-то время отключить нейросеть?» «В смысле, ты, видимо, не понимаешь, что такое ми, он уже часть тебя. Вот, допустим, ты можешь временно отключить руку, ногу, да хотя бы даже палец. Нет, но как-то же удаляют этот девайс, на новый меняют или еще что, а его и не убирают полностью. Изымается только управляющий модуль, грубо говоря, техническая часть, которую можно заменить на другую, а вот саму нейросеть, она уже полностью опутывает твой мозг». «Понятно. Просто думал, что если прикинуться возрожденными, то могут подумать, что мы из недавно убитых, и имплантов пока нет, а значит и проверять не будут. Тут сейчас и полицейских, и спшников, и система знает кого еще, да хрена, как бы не попасться. С возрожденными тоже не все так просто. Учреждение, в котором прошла репликация, выдает электронный паспорт, в котором указывается самая полная информация о разумном, включая все его прошлые имена, судимости, кредиты и т.д. Так что любой, кто вправе проверять документы, будь то менты или контора, быстренько раскроют такого мудреца. А как же, вот за этим мы и натянули банданы. От следящих дронов и обычных полицейских сканеров они нас закроют, а вот от более мощных. Мда, печаль, беда. Мы сейчас вообще куда? Сейчас идем в мой бар. 40-минутная дорога к заведению Арка пролетела довольно быстро. В этот предутренний час улицы обстрелянного города были абсолютно пусты, лишь сирены экстренных служб, непрерывно звучащие чуть ли не со всех сторон, нарушали напряженную тишину. Метрах в 100 от бара в груди кольнуло какой-то неопределенной тревогой, и я, резко тормознув Арка, остановился сам и начал пристально изучать открывшуюся перед глазами картину. Стоящая машина скорой помощи, полицейский патруль, полдесятка среднестатистических электрокаров и несколько фургончиков, припаркованных по обеим сторонам проезжей части, небольшая компашка подвыпивших курильщиков. Вроде бы и ничего угрожающего, но по мне, так слишком многолюдно, учитывая столь ранний, ну или поздний, час и прошедший всего 5 часов назад обстрел города. Видимо, десантника тоже что-то тревожило, потому что на мое отрицательное покачивание головой, он просто кивнул и повернул в сторону от бара. Второй точкой, которую мы посетили, был Лукр. Там, неподалеку от грузовых ворот, находилась вторая схронка Трора. От питейного заведения до учебки было минут 20 неспешного шага, но у нас на это ушел целый час, а все потому, что мы избегали дежурных дронов, которых в окрестностях Лукра было более чем дохрена. Мита мы экранировали, а вот скрыть себя в визуальном плане возможности не было. Тайник был по-простецки зарыт в землю, под одним из деревьев. В этот раз мой внутренний голос молчал, но тут насторожился Арк. Меня отправили следить за территорией под один из кустов, а сам десантник начал обходить место схрона кругами, не приближаясь к нему ближе, чем на 20 метров. Каждую минуту мой напарник наклонялся к самой земле и то ли прислушивался к чему-то, то ли принюхивался, то ли приглядывался. К нужному дереву Арк так и не сунулся, как он сообщил чуть позже. Вся местность вокруг точки была усеяна сигнальными минами, которые, стоит пересечь невидимую линию, тут же сообщат об этом своим хозяевам, а там скорее всего где-то неподалеку затаилась группа быстрого реагирования. Следующим пунктом назначения был небольшой домик в районе космодрома. Пешком добираться до него было слишком долго, да и опасно, поэтому я вскрыл стоящий неподалеку старенький электрокар, который был настолько древним, что не был оборудован ни то, что автопилотом и сканером нейросети, а даже банальной сигнализацией. Каких-то разрушений в этой части города мы не заметили. Дымы и сполохи огня были видны на восточной и южной оконечностях города, Северная, где находился космодром, и западная, где сейчас находились мы, были в целости и сохранности. Имперцы не бомбили космодром, не бомбили административные здания, не бомбили банки или военные части, зато били по спальным районам. Спасатели, медики, полицейские, сочувствующие, добровольцы, все сейчас были там, в местах разрушений, помогали разбирать завалы и оказывали посильную помощь пострадавшим. Третья схронка, так же как и последующие четыре, оказались под таким же плотным колпаком спецслужб Федерации, что и первые две. «Ну что?» – повернул я голову к арку, когда мы отъехали от седьмой запаленной схронки, думаю, проверять оставшиеся смысла не имеет. «Угу, я тоже так подумал. Поверить не могу, что Прест – предатель. Да не факт, может, его вынудили пытки там или медикаменты. Так быстро? Поймали, раскололи и успели подготовить радушный прием? Ладно, засады, а мины? Нет, это не сегодня, это заранее было подготовлено, а значит, это он сдал отца. Сука, они же практически с первого дня вместе. На этой планете отец же его спас, тварь. Все, успокойся, выберемся, подготовимся, мышцы нарастим, тогда и спросишь у этого Приста все сам. Сейчас самое главное, выжить и свалить отсюда, так что соберись. Ты прав, прости, тут такое дело, короче, нам нужно в центральное отделение Первого Федерального. В смысле, на кой ХММ зачем? Там хранится то, что может помочь нам свалить из этой системы, плюс деньги, плюс отцовские исследования. Ну, допустим, деньги у меня есть, хоть и немного, кое-какой план, тоже, исследования. Мы можем вернуться за ними и попозже, когда здесь все уляжется. Извини, Кер, но нет, стоит федератам только узнать, что хранится в той ячейке, а они скорее всего узнают и все. Отец умер зря, на такой шаг я пойти не могу. Суоука, ну так и знал, что ничего просто так не получится. Тебе незачем рисковать собой, ты и сам можешь ули. Ладно, оборвал я Арка, и так зная, что он сейчас скажет, и как же ты собрался оттуда что-то забирать. Мы в розыске, если ты забыл. Не знаю, мне бы только попасть туда, там у нас снята камера хранения, ключ и код у меня есть, так что, а дальше что, как ты выйдешь-то оттуда? Кстати, раз у нас все есть, может, пошлем туда кого-нибудь другого? У тебя есть те, кому ты доверяешь? Не знаю, у меня друзей нет. У меня тоже, и не смотри на меня так, имперцам я не доверяю и обращаться за помощью не буду, и так долг висит, да и вообще непонятно, выжили ли они, ни Красный, ни Гретфола больше нет, уничтожили их. Блин, есть одна бредовая идея, но на ум приходит только она. У вас тут как, банки грабит, а ты точно разумный? У нас банки не грабит, и тому есть причины. Первое, и самое главное, там нечего брать. Сказки о горах драгоценностей и БН, бред, там даже хранилища для этого нет, только камеры хранения, а там кто его знает, что лежит у нас тут, знаешь ли, не богачи из столицы, а обычные колонисты, а эти ячейки еще и открыть надо, каждую по отдельности. Второе, из кинбанка нашими платочками не обманешь, там стоит очень мощный сканер. Третье, для службы безопасности банков территориальная принадлежность роли не играет. Они достанут везде, хоть в империи, хоть в федерации, хоть в буферной зоне. Про капиталистов вообще молчу, там это вообще самое страшное преступление и карается оно нет, не смертью, а кое-чем похуже. Ну и наконец четвертое, неподалеку всегда дежурит взвод спецназа, круглосуточно. Как сам понимаешь, просто так тратить лям кредитов, дураков нет, так что, то есть никто и никогда на это отделение не нападал, нет, просто потому, что это пустая трата воскрешалки, я же объя, вот и отлично. Скажи, там много денег или БН, я имею в виду в твоей ячейке. Извини, конечно, за такой нескромный вопрос, но для этого дела нам понадобятся деньги, много денег. Моих скромных запасов на такое действо в принципе хватит, но только на него, на то, чтобы. Там БН на 10 МЛН, перебил меня Арк, но не это главное, там ключи и коды доступа к корвету. То есть у тебя есть корабль, ключи от которого в этом банке? Ну да, пожал плечами Арк, небольшой корвет, скорее даже яхта, минимальный экипаж один разумный, он же пилот, он же капитан, максимальная вместимость 25 гуманоидных разумных. И где он? Спрятан на одном из астероидов на границе системы, координаты у меня есть. Мля, ее надо думать. У тебя есть еще одна конспиративная квартира? Какая-какая? Та, о которой никто ничего не знает и где можно пересидеть пару дней. Есть, но там все старые и еле-еле рабочие. В наследство досталось. Вот и отлично, поехали туда. Глава 26. Конспиративная квартира находилась на северной окраине города, до которой мы докатились без проблем и происшествий. Трор, непонятно откуда, точно знал, где и когда будут пролетать дежурные дроны, и своевременно уходил от их электронных глаз. Угнанный кар мы бросили квартала за три от нужного, и уже оттуда, пешочком, делая петли и зигзаги, добрались до нужного дома. Дождавшись очередного выходящего жильца, мы быстренько проскочили в не успевшую закрыться дверь и оказались в подъезде. Наша квартира находилась на первом этаже и открылась сразу же, стоило только Арку немного отодвинуть бандану, которую он, впрочем, тут же натянул обратно. Наше будущее место жительства, как и говорил уже бывший десантник, представляло собой жалкое зрелище, даже хуже, чем тот домик, в котором нас застала бомбежка. Помимо древнего, да еще и, судя по всему, неработающего пищевого синтезатора, никакой другой техники, на первый взгляд, в этом жилище не было. Вместо кровати на полу валялся матрац, которому на вид лет 200, и какие насекомые в нем водятся, известно одним богам. Я напомнил себе, что это всего лишь игра, хотя игра довольно качественная и продуманная до мелочей, поэтому не удивлюсь, если там действительно есть клопы или что-нибудь подобное. «До вечера отдыхаем здесь», — проговорил я, «потом идем за моим снаряжением и думаем, как нам добраться до твоей ячейки в банке. Кстати, у тебя тут ничего получше и почище этого матраца нет, а то поспать бы не мешало, как и поесть. С едой проблем нет, сухпайки на кухне, а по поводу спать придется прямо на полу. Вон», — указал Арк на покосившийся шифоньер, «в том шкафчике есть нормальные одеяла. Я не успел здесь все оборудовать, да и не думал, что когда-нибудь понадобится, все же были другие места, но... Прест, сука. Все-все, понял. Давай, едим и спать, нам предстоит веселая ночь». Проснулись мы, когда дневное светило, уже больше, чем наполовину, спряталось за горизонт. Выспаться, я, вроде и выспался, но сон на полу, не самый лучший отдых. Тело затекло и болело. Сделав небольшую зарядку-разминку, я разбудил Арка. Мы позавтракали сухпаями, проверили снаряжение, а главное наши шапочки из фольги, банданы, и аккуратно, стараясь никому не попасться на глаза, вышли из квартиры. Космопорт, хотя и относился к городу, на самом деле находился за его чертой, километрах в 5 к северу от границ Турси, и представлял собой целый комплекс различных зданий и сооружений, окруженных 5-метровой композитной стеной. Этакий мини-городок, в котором было все, и своя администрация, и свои правоохранительные органы, и своя армия, да и гражданское население никаких ущемлений не испытывало. Тут тебе и детский сад, и школа, и магазины, и кафе, и, даже, небольшой развлекательный центр. Попасть в это благословенное место можно через любую из 5 имеющихся проходных, но меня интересовало именно центральное южное. Это было невысокое трехэтажное здание, в котором, помимо самого контрольно-пропускного пункта, находились и, необходимые мне, камеры хранения. Оружие и снаряжение, купленное у торговца Красобура, я положил в одну из таких камер и сейчас намеревался забрать свое добро. Мой выбор пал именно на такую схронку, потому что, во-первых, вариантов побега отсюда было целых 3. В космос, в город и в свободное плавание по лесам Тиргельта. Во-вторых, попасть в здание можно было как с внешней стороны, не заходя на территорию космопорта, так и изнутри. Ну и, в-третьих, охрана там была жиденькая, со стороны Турси дежурили всего 2 служащих частного охранного предприятия с обычными полицейскими сканерами. До самого мини-городка можно было добраться 2 способами: на специальном электробусе или на личном транспорте. Первым вариантом, по понятным причинам, мы воспользоваться не могли, поэтому, не став изобретать велосипед, использовали проверенный электрокар. Слава богам, на нашу машинку никто не покусился, да и оставшегося заряда аккумулятора вполне должно хватить на дорогу туда и обратно. Вместо положенных 20 минут у нас ушло около 1,5 часов. Город наводнили службы контроля и общественного порядка. Тут тебе и полицейские патрули, и отряды народной дружины, и летающие и ездящие дроны. В общем, все, кто хоть как-то относился к силам Федерации. Стараясь ни с кем из этих служак не встретиться, мы петляли будто зайцы во время гона. Наконец наша дорога окончилась, и я, оставив Арка и кар метрах в 500 от КПП, направился к нужной проходной. Вместе с группой только что прибывших пассажиров электробуса, я беспрепятственно, Сканер, стоящий на входе, Ми у меня не нашел, зато с удовольствием съел данные с коммуникатора, вошел в здание и постарался незаметно оглядеться. Неприятным сюрпризом для меня стало усиление дежурной смены на самом терминале пропуска. Ее численность увеличилась, как минимум, вдвое и сейчас составляла 20 бойцов, и это не считая группы быстрого реагирования, которая должна была находиться неподалеку, буквально в шаговой доступности. Слава богам, подобная мера не затронула зал с камерами хранения. Там, как было двое охранников, так и осталось. Добравшись до арендованной ячейки, а она располагалась приблизительно по центру одного из рядов, я приложил палец к специальному датчику. Пару секунд ожидания, и дверца, с легким щелчком, открылась, позволяя забрать содержимое. Все так же спокойно, немедля, но и не ускоряясь, я направился к выходу. Я уже успел мысленно выдохнуть, когда мне на плечо опустилась мужская рука. «Доброй ночи, сэр. Мой сканер почему-то не читает данные с вашими. Здравствуйте», — повернулся я к остановившему меня охраннику. «Не читает, потому что она повреждена. Есть данные с коммуникатора», — скинул. «Спасибо, господин Каллиин, но вы не могли бы снять головной убор?» «К сожалению, нет. Не хочу пугать окружающих травмой. Сейчас столько людей нуждаются в срочной медицинской помощи. Моя же рана, хоть и стала причиной отказами, критической для моей жизни не является. Тогда, сожалею, но вам придется про». Быстро, насколько мне позволяла ловкость, я выхватил станнер и в упор выпустил весь заряд. Каково же было мое удивление, когда я понял, что лишь самым краем зацепил охранника, который, каким-то чудом, успел не просто заметить мои действия, но и почти увернуться. В голове еще стояла картина невероятного уклонения, а ноги уже вынесли меня из здания, и я, не сбавляя скорости, помчался прямиком по дороге в город. До заветных кустов, где был спрятан кар и сидел арк, оставалось не больше 10 метров, когда внутри взвыло шестое чувство, сигнализируя об опасности. Я, не раздумывая ни мгновения, рыбкой нырнул вперед, а буквально в сантиметре над головой пронеслись какие-то энергетические заряды. Все это так живо напомнило мне бегство в красный, что я уже намеревался повторить свой трюк с ножом, но не успел. За спиной раздался звук столкновения и падения чего-то очень тяжелого. Как оказалось позднее, переживая, что мужик сможет уклониться от выстрела, арк бросился на него в рукопашную, но и здесь охранник оказался на высоте, он практически успел увернуться. Практически, потому что мой напарник, недолго думая, схватил преследователя в охапку и уронил на землю. Чем закончится их противостояние, я ждать не стал. Подлетел к ним и со всей возможной силы пробил мужику в голову с ноги. В этот момент он как раз оказался сверху и уже принялся душить моего напарника. Охранник потерялся всего на долю секунды, но мне хватило и ее, чтобы разрядить станнер с максимальной мощностью ему в голову. Тело этого служаки задергалось в конвульсиях и, наконец, затихло. «Фу-ух, здоровенный гад, уровня 35-40, как ты от него убежал, не представляю, у меня 41, но он и меня почти уделал. Повезло, я в упор по нему из станнера лупил, а он умудрился увернуться, правда не до конца, совсем чуть-чуть, но я его зацепил. Скорее всего, именно это его и притормозило, а дальше уже ты. Кстати, спасибо». «Да ни за что, нам теперь только и остается, что вместе держаться и еще. Орм, если меня схватит и не будет никакой возможности меня вытащить, убей. Меня система где-нибудь, да возродит, воскрешалка у меня уже оплачена, так что, не переживай, это я со всем удовольствием», — подмигнул я парню и расхохотался. Спустя пару секунд арк меня, все же, поддержал, видимо, и его настиг адреналиновый отходняк. Отсмеявшись, мы проверили охранника, который, слава богам, оказался жив и, судя по ровному и спокойному дыханию, умирать не собирался. Оттащив бессознательного бойца в кусты на обочине, мы погрузились в кар и покатили в город. Дорога обратно заняла у нас еще на полчаса больше времени. Оказалось, что все въезды в Турси теперь контролируются войсками Федерации, и нам пришлось бросить нашего верного коня за городом и добираться до квартиры уже пешком. Дома мы были уже к тому моменту, как на улице начало светать. Спать особо не хотелось, сказывался еще гуляющий в крови адреналин, и я, наконец-то, решил проверить, что же Кроссбур подразумевал под словом «мелочи». Сразу заглянуть во вторую сумку я как-то не подумал, а потом особо и негде было, вот и, слава богам, торговец оказался порядочным, да и с опытом у него все было в порядке, поэтому, кроме броньки и оружия, здесь оказались и, так полюбившиеся мне горки, и несколько рабочих комбизов, из десяток комплектов нижнего белья, и рыльно-мыльные, и даже пяток офицерских сухпайков. По сути, сейчас я был готов практически к любым житейским, да и не только, неожиданностям. Интересным для меня открытием стало и то, что наше убежище оказалось не таким уж и плохим, как виделось на первый взгляд. Мало того, что квартира была двухкомнатной, так в ней имелись еще и кухня с обыкновенной электрической плитой, и санузел с, вполне рабочим, хоть и грязным, душем. Кое-как отдраив помывочную, мы по очереди привели себя в порядок и сели ужинать, хотя скорее завтракать. За поеданием порядком надоевших сухпайков, я и решил задать интересующие меня вопросы. «Скажи, Арк, а почему моя идея с НПК не прокатила? Я же, до установки МИ, спокойно жил только с коммуникатором, а здесь тебя сразу хотели затащить в допросную. Вот если бы ты спросил это у меня перед исполнением своей авантюрной затеи». Трор-младший замолчал на долгие десяток секунд, а затем продолжил уже с другой интонацией: «Мы бы остались без твоей снаряги». Скорее всего, охранники сначала растерялись, они вряд ли и подумать могли, что у кого-то хватит наглости, вот так просто. «Так, мля, не выдержал я, ты долго будешь строить предположения, может, сначала все объяснишь?» «Да-да, извини. В общем, НПК – это же внешнее устройство, а значит, ты можешь делать с ним все, что захочешь. Продать, сдать обратно производителю, подарить или, вообще, выкинуть. Это его плюсы, из которых вытекают и минусы. Из-за того, что это обыкновенное переносное устройство, его можно украсть, взломать, поставить жучок или скачать с него все личные данные. Ты думаешь, разумные расы, дураки? Нет. Все давно поняли, НПК ненадежен, поэтому большинство предпочитает полную безопасность, гарантировать которую может только МИ. Коммуникатор используют только в крайних случаях или если хотят скрыть свою настоящую личность, как это сделал ты. Знаешь, кто обычно использует НПК в таких целях? Беглецы, преступники, убийцы. Помрачнел я, догадываясь, что Арк скажет дальше. Именно. Как ты понимаешь, власти в курсе такой функции НПК, а также как и кто обычно ее использует. Так что проверяют владельцев коммов тщательно и всеми возможными способами, если, конечно, они не принадлежат к чужим расам, там ситуация другая. Тогда почему меня не схватили сразу? Хотели посмотреть, зачем именно я пришел, в сговоре с кем-то из теневых, не ожидали, что кто-то может вот так просто сунуться. Хотели установить слежку, вот об этом я и размышляю. Слишком много вариантов. Ладно, об этом подумаем потом, когда инфы будет побольше. Сейчас есть вопросы поважнее. Например, неужели ты не понимаешь, что если за нами следят? Угомонись. Ну-ну, давай свои вопросы поважнее. У тебя еще есть выходы на криминал? Нужны ребятки, которые в нужное время могли бы пошуметь в районе банка. В принципе, отлично. Тогда еще вопрос. Ты можешь достать глушилку? Я читал, что это устройство гасит любые сигналы в заданном радиусе. Нам нужна такая, чтобы накрывало минимум 50 метров, а лучше, все 100. Ты знаешь, сколько такая игрушка стоит? 1 метр покрытия, 1 лям, вот и считай. ХМ, а неплохо на тебя потратились несостоявшиеся похитители. Кстати, а куда делись те устройства, что использовали они? Радиус у них подходящий. Одна глушилка лежит в том же банке, что и. Ага, а вторая, у меня. Так что же ты мне про день? Представляешь, быстро перебил меня Арк. Она находилась у девицы, а это значит, что старшей в их сданном паре была именно она. Очень интересно, я с минуту помолчал, а затем продолжил. Ну да ладно, ты мне лучше вот что скажи, как глушилка воздействует на Искин? Он теряет связь со всем своим кластером и переходит на автономную работу. Подробнее можешь? Это очень важно. Я не специалист, но попробую объяснить. Охраной всех отделений банка заведует целый кластер, объединение всех искинов всех отделений Первого федерального банка этого региона космоса. Они постоянно находятся на связи друг с другом. Грубо говоря, они все один гигантский искусственный интеллект. Глушилка обрубает связь с сетью, и наш бедный компьютер остается один. У него одного мощности, чтобы обработать и правильно отреагировать на все нестандартные ситуации, не хватает. И тут вступает в действие определенный алгоритм. Как-то так, но, возможно, я что-то упускаю или не знаю. Как насчет того, чтобы достать этот алгоритм? Я попробую, но не обещаю, отец бы договорился, у него был и авторитет, и знакомство, а я, думаю, ты тоже договоришься, ты же тоже трор. Лучше скажи, замки на ячейках электронные или механические? Хм, и те, в принципе, ладно, получится хорошо, не получится, да и хрен с ним. Ты о чем? А, извини, мысли вслух. Тогда на первом месте вопрос с Искином, затем с бандой. А со мной ты не хочешь поделиться тем, что придумал? Если выполнишь мои просьбы, обещаю, все расскажу, а если нет, то и смысла нет. Ладно, все мои просьбы, потому что эти две, только начало. Тебе предстоит много работы, очень-очень много работы. А ты, а я, мозг, буду сидеть в четырех стенах и думать, с хрена ли это? Ну, во-первых, я здесь, не на этой планете, не в этом городе, ничего и никого не знаю, связей никаких нет. Во-вторых, у меня план есть, а у тебя нет. Ну и в-третьих, я так хочу. Вот же ж ты. Глава 27. Прошла неделя, я практически безвылазно сидел в квартире и просчитывал все наши действия. Почему просто не нанять кого-нибудь, чтобы он вынес нам содержимое ячейки? Да потому, что он сразу же нас и кинет. Куш слишком велик. Мы что-то заплатим, в ячейке 10 млн. Плюс ключи и коды доступа к кораблю, а если еще и нас сдать, то плюс еще по 2 млн, за каждого, кто устоит. У меня тут хороших знакомых нет, у Арка, только шпана и бандиты, которые и за один мульт мать родную продадут, не говоря уже о 14, плюс корвет. Вот поэтому и приходилось рисковать, тем более я, диверсант и разведчик, а такие вот акции, суть моей работы. Арк бесился и проклинал меня, но доставал все, что было нужно. А этой план схемы самого банка, и прилегающих улиц, канализаций, и расположения охраны, и автоматических дронов, и стационарных камер. Постепенно стал вырисовываться настоящий план операции, а не просто его наброски. Почти все, что мне было нужно, я, слава богам, получил. Оставалось дело за самым главным, узнать алгоритм действия Искина в отрыве от основного кластера. Денежки или, как в нашем случае, БН таяли как снег. В свое время, готовя тогда еще свой побег из-под опеки имперской разведки, я снял все деньги со счета, переведя их в универсальную валюту, базы нанитов, и вот теперь, все мои кровные улетали с пугающей скоростью. Если у нас ничего не получится, то останусь я без гроша в кармане и с огромным шансом провести ближайший год на этой планете или вообще в застенках Федерации. Для того, чтобы не спалиться в городе во время моих заданий, Арку пришлось полностью изменить свою личность, начиная от внешности и одежды и заканчивая силуэтом и походкой. Для этого нам даже пришлось вскрыть небольшой магазинчик, торгующий всякой косметической дребеденью, и залезть в гримерку местного театра. Оказалось, есть здесь и такое заведение. Узнал я о нем только после того, как мы залезли в магазин. Десантник тогда так и спросил, мол, нахрена мы грабим простых людей, если можно позаимствовать все нужное у государства. Тем не менее, проверку Арк прошел на отлично. Целый час он баражировал в одном из торговых центров, где и камер, и дронов, и охранников с полицией, да и просто прохожих было более, чем достаточно, но никто так и не заподозрил в нем разыскиваемого всеми преступника. Времени до часа Х, назначенного мной как точка невозврата, оставалось все меньше и меньше, а Арк пока никак не мог найти нужную нам информацию по Искину. Помог, как обычно это и бывает, случай. Буквально за неделю до начала нашей операции, на Тиргильд прибыла группа управления дознания и контроля УТК. Пользуясь своей безнаказанностью, они хватали в свои лапы всех подряд и выкачивали из тиргильцев любую доступную информацию. Сбережения, банковские счета, драгоценности, личные сведения и тайны. В общем, боялись и ненавидели их практически все, от мала до велика. Не минула сия чаша и одного юного компьютерного гения, у которого, и так, грехов было хоть отбавляй, а тут еще и эти добрые и милые ребятки решили взять парнишку в оборот. Прижали хакера всерьез, причем не только фигурально, но и вполне реально, в одном из городских тупичков, на окраине. Дронов полицейских поблизости не было, и быть бы пареньку стреноженным, но, на его счастье, недалеко от этого места, у Арка проходила встреча с главарем одной из городских банд. На стрелку бандит пришел не один, с 20 крепкими, отчаянными ребятами. По цене стороны не договорились, но, как известно, общая беда объединяет, агентов УТК не любил никто, а тут такая удача, Камеры не пишут, городской Искин ничего не видит, а охранных дронов поблизости нет. В итоге, пока бравые бандиты разбирались с ненавистными конторскими, Арк схватил парнишку в охапку и бросился бежать. По дороге беглецы разговорились, и, по некоторым оговоркам, Трор-младший узнал в спасенном известного в узких криминальных кругах хакера, Кромея. В районе 2 часов ночи мне на коммуникатор пришло сообщение от десантника, в котором он кратко описал сложившуюся ситуацию и свои мысли по поводу парнишки. Дав согласие предоставить юному гению временное пристанище, я принялся лихорадочно размышлять о том, как уговорить этого Кромея нам помочь. Идея возникла практически мгновенно, и я тут же принялся притворять ее в жизнь, не забыв кратко рассказать о ней Арку. И пока зрители и один из актеров добирались к месту проведения моего спектакля, я готовил декорации. Еще в первую неделю нашего пребывания здесь, Арк предложил хоть немного обустроить нашу лёжку, сделать небольшой косметический ремонт, заказать мебель и технику, купить посуду и другие бытовые мелочи. И если против последнего пункта я не имел ничего против, то первые два категорически отверг. И ремонт, и объемные покупки могли привлечь нежелательное внимание соседей, а там кто-то, что-то, где-то сболтнул и все, здравствуй СБ. Понятно, что местные знали, что в доме появились новые жильцы, но кто точно, было неизвестно, а связываться с незнакомцами может быть себе дороже. Райончик здесь, мягко говоря, неблагополучный. В общем, что-то мы все же купили. Ортопедические матрацы, кое-какую кухонную утварь, небольшой раскладной столик и пару стульев и т.д. И сейчас все это разместилось по комнатам согласно моей задумке. Наконец, раздался щелчок открываемой двери, и я, прямо с порога, накинулся на десантника с угрозами и обвинениями, а тот изобразил страх и неуверенность. За спиной Арка, несмело переминаясь с ноги на ногу, стоял наш единственный зритель, компьютерный гений Кромай. Парня можно было бы назвать человеком, если бы не одно «но». На вид, его кожа была бугристой какой-то, твердой что ли. При взгляде на него складывалось ощущение, что перед тобой и вовсе не живое существо, а какой-то каменный голем из старой сказки. К счастью для нас и к сожалению для самого парня, характер у него был далеко не каменный. В начале моего наезда он еще пытался как-то пыжиться и качать права, но стоило мне чуть-чуть надавить и сымитировать агрессию, как этот голем быстренько сдулся. К тому же Арк, по моей просьбе, рассказал Кромаю о том, кто мы такие, что, судя по его поведению, пугало паренька до дрожи в коленках. Самое веселое, для меня, что страх и ненависть хакера относились только ко мне, к десантнику же, наоборот, паренек проникся симпатией и благодарностью. Причинами такого двоякого отношения стали и разыгранный мной спектакль, и правдивый рассказ Арка о сложившейся ситуации, и своеобразное землячество. Да и Трора-старшего знали и уважали многие, если не все. Таким образом сложилась определенная игра в хорошего и плохого полицейского, где я, тиран и садист, а Арк, просто жертва обстоятельств. Закончив с психологической накачкой, я развернулся и, оставив земляков наедине, направился в свою комнату, куда перенес все хорошие, статусные вещи, реноме сволочи и убийцы-террориста нужно поддерживать. Утро началось для меня с привычного уже ритуала, зарядка-разминка, водные процедуры и завтрак. Кушал я в одиночестве, так как товарищи по несчастью еще спали. Закончив со своими утренними делами, я разбудил своих жертв и, сходу, поставил задачу нашему новому компаньону. Оказалось, что достать алгоритм для юного гения вообще не было проблемой, но зачем, если он и так сможет договориться с Искином? На мой вопрос о времени парень ответил расплывчато, мол, смотреть надо. В это же время Арк скинул мне запись их вчерашнего разговора, где Элой, так назвался парень, сказал, что на взлом ему потребуется минут 5-10. Также, я узнал, что меня собираются обезвредить и сдать властям, таким образом, выторговав себе прощение. Была еще одна проблема, можно сказать, самое важное. Ограбление просчитано до мелочей, отход тоже, но вопрос стоял в том, как нам покинуть планету и добраться до корвета. Даже если нам удастся украсть как-нибудь внутрисистемный челнок, кто им будет управлять? А кораблем? Пока у меня на мне нет специальной метки, установить которую может только сама система, я, пилот только на словах. Сейчас, даже для получения хотя бы минимального ранга профессии, мне нужно сдать легкий тест в любой аккредитованной организации и заплатить пошлину в размере 10 тысяч кредитов. С последним пунктом никаких проблем нет, а вот с первым. Стоит мне только появиться в любом из таких учреждений и снять защитную бандану, а для прохождения теста сделать это придется обязательно, как меня тут же упакуют. Когда я размышлял над идеей своего побега, все было намного проще. Я спокойно поднимаюсь на орбитальном лифте в околопланетный пассажирский терминал, откуда меня забирают наемники, но не те, кого мне подсовывал Харан. Слова капитана Джада о закрытии долга перед Лисом только подтвердили мои предположения, а уже нанятые мной. Космос велик, да и не думаю, что я такая уж важная фигура, чтобы меня искали по всей галактике. Ладно, что-то я не о том думаю. Наемники, с которыми у меня подписан договор на перевозку, так и болтаются на орбите. Договор я не отменял, задаток был им переведен. Целых 100 тысяч пришлось заплатить. Можно попытаться их склонить к тому, чтобы они нас с планеты и забрали, но тут сразу же выскакивает куча «но». Первое, контракт с капитаном наемников я заключал под настоящим именем, которое сейчас значится в розыске. Захочет ли капитан рисковать своей репутацией ради одного беглого преступника? Второе, вдруг, мало того, что не захочет рисковать, так еще и решит подзаработать, сдав нас федератам. Третье, ограбление банка без шумихи не обойдется, а капитан наемников дурой мне не показалось, сложить убегающих нас и эпохальное преступление вполне сможет, а там вариантов действий у нее до хрена. Можно найти еще кучу различных «но», хотя, как по мне, хватает и этих трех. Я обдумывал ситуацию со всех сторон, прикидывая, где пройти тест, угнать челнок. Дошло до того, что я уже всерьез раздумывал о том, чтобы обратиться к Харану, где бы его только найти, да и жив ли он вообще. В это время ко мне в комнату зашел Арк, посмотрел на меня, потом прошелся по комнате и, снова, посмотрел на меня. «Рассказывай, мы в жопе, а конкретнее, в большой, вонючей заднице, в самом глубоком ее месте. Ты нормально ответить можешь, а то, за мной еще должок, за тот твой удар в баре, могу сейчас отдать». Перед моим лицом появился огромный кулак, размером с два моих. «Извини, нервы не к черту, так вот». И я выложил Арку все, со всеми своими мыслями и сомнениями. «Ну а купить у твоих наемников челнок или шаттл, или любое другое корыто, которое может летать по системе, мы можем, ну или хотя бы взять в аренду, скажем, на месяц или два. Ты чем меня слушал? Вести его кто будет? Он даже с планеты не оторвется без подтвержденного пилота». «Так, а я чем не подхожу? В смысле чем? Ты же десантник, а не пилот». «А десантируемся мы на чем? Корабль может висеть и на границе системы, а высадить бойцов надо. Известно на чем? На ДШ, десантном шаттле, но там же свои пилоты». Я уже начал догадываться, что скажет Арк, но что-то не сходилось, он именно десантник, а не водила. «А если с пилотом что-то случится, пусть гибнет в космосе вся рота?» «Нет, друг, для этого 3-4 солдат учат водить десантный транспорт. Обучают не как мастеров, конечно, но уж взлететь, летать по системе и садиться они должны уметь. Короче, не буду тебя грузить, у меня есть допуск к полетам на малом внутрисистемном корабле». «Мляя, вот я дебил, извини, брат, я об этом даже не подумал, знал, что ты, десантура, а узнать подробнее короче, ты красава и молодец, а я, тупица и балбес. А корветом ты управлять можешь? Ваат, почаще это вспоминай. Корвет, слишком большой для меня корабль, может по системе Искины даст пофарсить, а вот межзвездные перелеты. Но нам это и не надо, ты для чего? В смысле, Арк, я еще не пилот, тест же я не сдал». «Запомни», Арк поднял палец вверх, начиная с корветов, «на космические суда ставят довольно мощные, корабельные, это важно, Искины, которые могут и вирт для учебы создавать, и экзамены принимать, и короче, многое могут. Так что, получишь ты своего пилота и вперед, к звездам. В общем, ты сиди тут, думай, где транспорт взять, а уж на корвет я нас доставлю. Все, гению пора поспать». Здоровяк встал во весь свой немалый рост, потянулся, зевнул и вальяжной походкой вышел из комнаты. «Мда, ну что тут скажешь, верно я о себе сказал, дебил. Строю тут из себя самого умного, а взять и спросить у людей, ума не хватило. Арк, парень, далеко не такой простой, каким хочет казаться, и то, что он последние недели выполняет мои приказы, никак не умаляет его достоинств. Скорее, он позволяет мне собой управлять, и то, потому что у меня есть рабочий план действий, а у него нет». Отбросив самокопание, я связался с Крией, капитаном, нанятых мной наемников. Выслушав все мои предложения и доводы, она согласилась разорвать контракт на мою перевозку со штрафом в 500 тыс, кредитов, задаток, естественно, остается у нее. На все мои возражения она отвечала своими. Мол, прилетела она в эту дыру, аж из самой метрополии, потратила время и топливо, да еще и завязла тут, потому что ищут каких-то преступников и никакие корабли из системы не выпускают. Спорить с ней было бесполезно, и я сдался, согласившись выплатить неустойку под протокол. Затем настала самая тяжелая часть разговора, выпросить у этой дамочки, так необходимый нам, транспорт. В принципе, она была не против сдать в аренду один из своих челноков, но итогом трехчасовых переговоров стал договор о том, что мне сдается в аренду челнок по цене 250 тыс, кредитов в месяц, минимальный срок аренды – 3 месяца, плюс неустойка, итого 1 млн, ровно. Оплата идет сразу всей суммой. Таких денег у меня уже не было, бросить все я тоже уже не мог. И единственное, что мне оставалось, это продать свою воскрешалку обратно системе. Таким образом, на реализацию своего же плана я поставил все, включая и свою реальную жизнь. После всех трат, включая оплату банде, повседневные и представительские расходы, у меня осталось жалких 390 тыс, база менонитов. До ограбления оставалось 3 дня. Глава 28. Всю оставшуюся неделю Арк мотался по городу, как ужаленный, и побывал на всех наших контрольных точках, раскладывая снаряжение и припасы согласно выданному ему списку. Наш третий компаньон за это время тоже немного успокоился и, хотя по-прежнему посматривал на меня волком, но все мои просьбы и пожелания выполнял быстро и четко. Я же, в свою очередь, старался не часто включать плохого полицейского, лишь изредка напоминая, кто здесь кто. Последние мои деньги ушли на снаряжение Арка. В этом вопросе я решил не жадничать и, поддерживая разработанную легенду, купил, опять же через посредников, доспех имперского десантника. Он, конечно, был устаревшим, поколение, уровня, на 3-4 ниже современного оснащения, но все же был вполне надежен и давал очень неплохую защиту. Наконец настал день Ха. Идти на дело мы решили ночью, лишние свидетели, о при худшем раскладе и жертвы, нам были не нужны. Из квартиры мы выходили за 2 часа до полуночи, а так как возвращаться сюда мы уже не планировали, то все нужное захватили с собой. Дорога по городу с Кромаем – это увеселительная прогулка. Городской Искин не видит в нас преступников, полицейские дроны выполняют свои прямые обязанности, охраняют нас, а камеры смотрят куда угодно, но только не в нашу сторону. Мы с Арком были в боевом снаряжении имперцев, а Кромаю я пожертвовал одну из своих повседневных горок. От случайного касательного попадания она защитит, а от всего остального его спасут миньоны. Это, кстати, были его слова. По дороге нам, к счастью, не попалось ни одной живой души, и мы спокойненько, за полчаса, добрались до нужного здания и залегли в невысоких, декоративных кустах, растущих буквально в 10 метрах от входа в банк, сейчас, естественно, закрытого. До первого этапа операции оставалось еще 40 минут. Сегодня мы впервые были без наших бандан, и я чувствовал себя немного не в своей тарелке. Наш хакер скрыл сигналы наших нейросетей от Искина, и мы свободно общались мысленно. Разговор на отвлеченные темы немного скоротал время ожидания, но все же, ждать, как и догонять, самое утомительное занятие. Наконец, вдалеке послышались крики и звуки битого стекла. Нанятая нами банда шла по этой улице с размахом, ломая и громя все, что попадалось на их пути. Электрокары, витрины магазинов и просто окна жилых домов. Обеспокоенные жильцы высовывались из окон, но увидев, кто идет и что вообще происходит, быстро прятались обратно. Особое внимание, по нашей просьбе, члены банды уделили дому, где скрывался охранный взвод. Мало того, что они били окна снаружи, так еще и полезли внутрь здания, выбивая двери и вламываясь прямиком в квартиры. Такого, естественно, в моей затее не было, но здесь, слава богам, не сплоховал охранный взвод, который не стал терпеть бесчинства, а выскочил из засады и принялся жестко объяснять налетчикам всю неправоту их действий. Выгнав всех отморозков из здания, вояки на этом не успокоились, а выбежали на улицу и принялись наводить порядок и здесь, поля во все стороны из станнеров и, заряженных парализующими пулями, игольников. Пункт первый, выполнено. Когда бандиты начали убегать, а за ними погнались бойцы внешней линии защиты, Арк включил глушилку. Радиус действия именно этого устройства был 100 метров, поэтому оно свободно доставало до ядра Искина, находившегося на глубине 50 метров под поверхностью планеты. Считанные доли секунды потребовались компьютеру, чтобы перейти на автономную работу по заранее продуманному алгоритму. Пункт второй, выполнено. Настало время действовать Кромаю. Выглядело это все очень и очень странно и непонятно, парень просто уставился в одну точку, о его напряжении говорила лишь прикушенная губа, прикушенная настолько сильно, что по подбородку побежала небольшая капелька крови. Сколько длилось противостояние голема и компьютера было неизвестно, лично мне показалось, что прошла вечность. Наконец, взгляд парня обрел осмысленность, и он хриплым голосом проговорил: «У вас 10 минут, а я, пока отдохну тут». Пункт третий, выполнено. На последних словах десантник разрядил станнер в спину парня. Пусть действительно, полежит тут и отдохнет. В целом, в Кромае умирал талантливый актер. Как только бы мы вошли и разделились в поисках нужной ячейки, по команде юного хакера, Искин запер бы меня в каком-нибудь помещении и держал бы в заперти до прибытия представителей властей. Сейчас же Искин, на 10 минут, превратился в молчаливого наблюдателя, и то, камеры писали только размытые силуэты, узнать в которых даже расу было невозможно. Пункт четвертый, выполнено. Разделяться мы не стали, Арк точно знал расположение нужной камеры хранения, а, якобы, поиск нужен был для введения в заблуждение нашего третьего компаньона. До нужной нам ячейки мы добрались за минуту. Электронные замки были отключены, а вот механические, благо у десантника был ключ. Пара секунд, три поворота ключа и дверца открыта. Все содержимое было сложено в самую обыкновенную армейскую сумку, мода тут такая, что поделаешь. Схватив ее, Арк направился было на выход, но видя, что я не спешу покидать это прекрасное место, тоже остановился. «Орм, пошли, время». «Понял, уходим», — сказал я это, скрипя зубами, не знаю, откуда у меня взялась жаба, но душила она меня с огромной силой. «Такие интересные вещи здесь хранятся, наверное». Кивнув Арку для пущего утверждения, я направился на выход. Здоровяк не отставал, наоборот, на одном из поворотов он вырвался вперед. Уже на выходе мне показалось, что в глубине вестибюля мелькнули какие-то размытые силуэты, но Ми молчал, да и повторно брошенный в ту же сторону взгляд никого живого не выявил, поэтому останавливаться, а уж тем более возвращаться, я не стал. Пункт пятый, выполнено. На этом наше везение и четкое следование плану закончились. Мобильный взвод охраны как-то быстро разогнал банду и уже возвращался на вверенную точку. Они как раз подходили к своему подъезду, когда из дверей банка выскочили мы, все такие красивые, да еще и в форме извечного противника. «Возвращаемся», — заорал Арк. «Нельзя, глушилка у тебя, сейчас они хотя бы не смогут вызвать подкрепление. Вернемся и нас обложат со всех сторон. Парня оставь, вернемся за ним позже. Уходим на точку 2. Мой костюм старательно выполнял заложенные в него функции, то есть размывал мой силуэт, делая его нечетким и практически прозрачным. Плюс усвоенные базы заставляли тело двигаться по очень рваной траектории, с обязательными остановками, наклонами и резкими скачками. Арк же, наоборот, пер по прямой, стараясь как можно быстрее достичь спасительного угла. На это ему потребовалось секунд 10, за которые он нахватал игл 100, благо сзади стояли не менее мощные броневые пластины, чем спереди, и никакого серьезного ущерба эти снаряды нанести не смогли. Доспех был ужасно тяжелым, но характеристики десантника позволяли ему чувствовать себя в нем вполне уверенно, плюс экзоскелет добавлял ему и силы, и немного скорости. Наконец, наш смертельный забег подошел к концу. На точке нас ждал заранее подготовленный электрокар. Арк, хоть и завязал с криминальными делишками, связи с некоторыми теневыми профессионалами не терял. Одним из таких специалистов был любитель покататься на чужих машинках. За небольшую плату он согласился угнать какой-нибудь старенький кар, который, хотя бы, неделю никто не хватится. Со своей работой угонщик справился отлично, да и запросил он сущие копейки, жалкие 20 тыс. Арк, прыгаешь в тачку и уходишь на точку 3, я постараюсь отсечь хвост, встретимся там через час. Все погнал. Трор что-то хотел ответить, но в это время над нами просвистели иглы. Бегом, бы мягкий знак. Потом поговорим. Десантник прыгнул за руль машины и, спустя пару секунд, умчал по направлению к космопорту. Ну что ж, посмотрим, чему я научился у старого снайпера. Не знаю почему, но во время учебы, Именно городские локации были моим коньком. Взвод охраны был еще довольно далеко, метрах в 300. Палили они наугад, стараясь больше нас напугать и заставить залечь, чем реально подстрелить. Точка 2, а точнее именно это место, была выбрана не зря. Полгода назад жители окрестных домов переселили в новый микрорайон, а здесь должны были построить еще один бизнес-центр. Пока решали вопросы с администрацией, пока переселяли разумных, времени утекло как раз эти самые полгода. И в данный момент здесь стояли просто пустые дома, зияя темными провалами окон. Выбрав себе лёжку по душе, я обустроил себе огневую точку. Благодаря МИ, мне не нужен был корректировщик, не нужно было высчитывать поправки, вспоминать баллистические таблицы и т.д. Нейросеть рисовала прицел, как в компьютерных играх конца 20 века, и все, наводи его и стреляй. Бойцы противника хоть и действовал грамотно, но, видимо, не пыльная работенка последних лет их порядком расслабила, то одни, то другие части тел этих воинов показывались в моем прицеле. Ну что ж, придется напомнить этим воякам об осторожности. После 5 некритических попаданий в различные части тел, до них дошло, что просто так меня не взять, да и приказ, конечно, приказом, но и о личной безопасности забывать не стоит. Буквально через минуту вражеские бойцы залегли, полностью скрывшись от моего зоркого взора. Понятненько. Ребятки вняли моему уроку, и сейчас вызовут подкрепление, тем более, теперь они вполне могут это сделать. Арк уехал вместе с глушилкой. А раз так, то больше ловить мне здесь нечего, пора уходить. Сервисный вход, расположенный в подвале, вывел меня в один из центральных тоннелей городской канализации. В связи с перестройкой квартала, эта ветка дренажной системы Турси была отключена, и я по вполне чистому, хотя и подтопленному коридору направился к точке 3, где, надеюсь, меня уже ждет Арк. Бросаться прямиком к месту встречи я посчитал слишком опасным, поэтому после часовой экскурсии по подземным водам города, выбрался немного в стороне. Осмотревшись и не найдя ничего подозрительного, я подобрался поближе к точке. Слава богам, Арк уже был здесь и, судя по походке, заметно нервничал. Пока что он меня не заметил, и мне удалось немного понаблюдать за ним. Парень не находил себе места, меряя шагами небольшой тупичок. Он, наверное, даже сам не замечал, что тихонько бормочет себе под нос. «Сука! Орм, где ты? Чтобы я да еще хоть раз. Только попробуй мне сдохни. Система тебя найдет, а значит и я убью урода. Надеюсь, не убьешь», — решил я все же успокоить парня, а то мало ли где я воскресну. «Ах ты, уродец мелкий, живой. Слава богам! Тьфумля, как ты заговорил». Мы обнялись, но тут здоровяк сделал вид, что принюхивается к чему-то, и неожиданно проговорил: «Ли-и-и-и, ты крыса помойная». Глава 29. Ну что, в принципе, все прошло по плану, с некоторыми погрешностями, но в целом, успешно. Теперь нужно забрать нашего юного напарника, пока его еще не нашли. Вряд ли руководство банка будет вызывать полицию или УКТ. Им лишняя огласка ни к чему, скорее это дело поручит собственное СБ, хотя, совсем скрыть произошедшее у них вряд ли получится, нашумели-то мы знатно. В любом случае, времени у нас хоть и немного, но есть, пока вызовут следственную группу, пока она доберется, а ведь на пути их следования, и аварии, и заторы, и все это в 2 часа ночи. Рассчитывать мы можем где-то на час, максимум, полтора. Ну что, готов нырнуть в прекрасный мир городской канализации? Обратился я к напарнику. Арк поморщился, но все же, согласно кивнул головой. Мы полностью загерметизировали свою броню и полезли под землю. Фильтры воздуха не бесконечны, одного хватает где-то на полчаса-час. У нас, конечно, есть небольшой запас, но менять их в канализации хватанием же прекрасного аромата. Путь по канализационному коллектору ничем хорошим не запомнился. Мы довольно быстро вышли из пустого района и попали в плотно заселенный, а чистая вода сменилась на грязную, коричневую жижу. Естественно, никаких неприятных запахов мы не чувствовали, но ощущения были не из приятных. Все казалось, что вот-вот, и эта субстанция затечет в какую-нибудь незамеченную дырочку или порез на броне. Такого, конечно же, быть не могло, но психика разумного – вещь непредсказуемая. Все плохое, как и хорошее, когда-нибудь заканчивается, завершился и наш вонючий забег. Мы стояли точно под люком, рядом с которым, наверху, отдыхал Кромай. Пока все складывалось просто отлично, вот и наш третий компаньон спокойно лежал на том же самом месте, где мы его и оставили. «Ты не слишком сильно его приложил?» — Да нет, сейчас уже должен очну. И в этот момент по нам начали стрелять со стороны банка, мы резко упали, укрываясь за декоративными кустами. Защиты от них никакой, но наши силуэты они скрывали неплохо. Хватай парня и в канализацию, я за тобой. И не сопи, так он тяжелый, могу не унести. Арк схватил юного гения под руки и кинул в канализационный люк, судя по донесшемуся снизу плеску, а затем и воплю, хакер очнулся. Следом нырнул десантник, а за ним уже и я, пальнув из своей трещотки веером, в сторону стрелявших. Боец, прикрикнул я на Кромая, хватит орать, начинай работать, наши передвижения никто не должен видеть. Да пошел ты, огрызнулся паренек, но уже через секунду деловито доложил, у меня плохие новости, городской Искин мне больше не подчиняется, похоже, подключился кто-то выше меня по уровню. Принял. Арк, у тебя для парня найдется косынка? Ага, держи. Какая косынка? А зачем? Давай, давай, бери и на голову вяжи все. Теперь погнали. Я впереди, Кромай за мной, замыкающий, Арк. Поскакали. Сначала все шло хорошо и погони за собой мы не заметили. Об опасности нас предупредил юный хакер, и хотя городской Искин ему не подчинялся, ближайших дронов парень мог контролировать и сам, так вот, один из его миньонов заметил группу преследования. Противник же дураком не был и, вместо того чтобы идти за нами, решил нас обойти, и, сейчас двигался по параллельным трубам, охватывая в клещи. Арк, 3, 4 и 5, делай бах, до нас донесся приглушенный звук взрыва. Что это? Неважно, еще кого-нибудь видишь? Не ёет. Вот и отлично, двигаем дальше. Возле кара, на точке 3, слава богам, никого не было. Наши с Арком доспехи мы обмыли в пустующем квартале, а вот с хакером возникли проблемы. Пришлось потратить драгоценное время на то, чтобы он обтерся гигиеническими полотенцами и переоделся в новую горку. Кстати, опять из моих запасов, которых оставалось с Гулькинхайм ММ, нос. Мы с Арком тоже быстренько переоделись в гражданку, наложенный мною грим, вообще, изменил нас до неузнаваемости, а под надетые парики мы свернули, ставшие уже привычными, банданы, и прогулочным шагом пошли в, заранее выбранную мной, ночлежку. До прибытия транспорта нам лучше всего где-нибудь залечь и не светиться на улицах. Проблем с регистрацией в хостеле не возникло, с разницей в 20-30 минут мы по очереди подходили и заселялись. В этом пункте моего, не побоюсь этого слова гениального, плана было одно слабое место, нам всем нужно было попасть в одну комнату, причем, трехместную. В общем, госпожа удача сегодня была на нашей стороне, правда пришлось ей немного помочь, придержать двух каких-то бомжей, направившихся в хостел сразу после Кромая. Слава богам, обошлось без скандала, стоило пригрозить уже начавшим бузить мужикам оружием и вручить по сотне кредитов за беспокойство, как они тут же забыли о сне и отправились в ближайший алкомаркет. Это, конечно, определенное палево, но тут уж выбирать не приходилось, да и вряд ли они побегут докладывать о случившемся в полицию, скорее напьются и забудут этот инцидент. На часах было 4 часа утра, когда мы, наконец, собрались все вместе в комнате. До посадки арендованного транспорта оставалось 3 суток, а значит, выдвигаться к точке рандеву нужно будет только завтра к вечеру. Ну что, господа грабители, что делать-то будем? Кстати, поздравляю вас с удачным завершением этого дела. Вторя моим словам, МИ сигнализировала новым, пришедшим от системы, сообщении. Выполнено новое деяние ограбления по плану. Награда – 150 нанитов. Получить награду можно в любом отделении нейро. Мда, вроде и приятно, но я, видимо, подсознательно, ожидал чего-то большего. Можно, конечно, перевести эти 150 в кредиты, но вот смысл на воскрешалку мне все равно не хватит, на повседневные расходы, у меня 1040 есть, больше и не надо. Так что, оторвавшись от экрана НПК, я снова посмотрел на своих подельников. Ну так что, транспорт прибудет только через 3 дня. Транспорт, юный хакер серьезно посмотрел на нас, так вы и, правда, агенты Империи, Арк, ладно этот, но ты же Трор, твой отец. Да никакие мы не агенты, поморщившись, перебил его здоровяк, история эта долгая, но с Империей мы точно не связаны, разве что косвенно, в общем решай сам, ты с нами или остаешься здесь. Я не смогу здесь, насупился парень, поймают меня уж лучше с вами. Я, безусловно, рад, что мы вместе и т.д., и т.п., но нам нужна легенда, вернул я разговор в нужное русло. Сидеть здесь 2 дня безвылазно мы не сможем, подозрительно будет. Почему? Приехали с заработков, отдыхаем. С заработков и в ночлежку, без алкоголя и женщин, тебе ника. Простите, что влезаю в вашу беседу, перебил нашу легкую перепалку Крамай. А что, если притвориться выжившими с какой-нибудь из атакованных факторий или институтов, или из другой части города? В принципе, принялся я размышлять вслух, город отпадает точно, по-любому должны быть родственники или знакомые, приютили бы. Фактория – это или охота, или торговля, или, вообще, ферма. Ни в том, ни в другом, ни в третьем никто из нас не разбирается, не сможем ответить на простейшие вопросы. Или я чего-то не знаю, ага, молчите. А вот институт очень даже неплохой вариант. Главное, что мы можем быть все из разных училищ, но студенты везде одинаковы. Так что, как вариант, на этом и порешили. Я из Гретфола, хоть что-то смогу рассказать о нем, да и знакомства были, Арк из Братона, там одни спортсмены, ну и Крип из Кьеситер, где занимаются компьютерными технологиями. В общем, каждый нашел себе институт по способностям. Утро и день следующих суток прошли под лозунгом «Кровать-сон». Я большую часть дня серфил в Галаните, а чтобы особо не светиться, пришлось завести новую страничку в соцсетях, да и вообще, нового пользователя в Галаните, благо это было несложно. Чем занимались мои товарищи по несчастьям, я не интересовался, единственное, предупредил, чтобы никто не вздумал пользоваться реальными аккаунтами. Парни, вроде как, вняли моим словам, в крайнем случае, они неплохо маскировались, потому что никто из них в Галаните не мелькал. Этот день уже подходил к концу, а у меня осталось еще одно, последнее, дело в этом городе и на этой планете. Я не оставлял надежду найти подпольный клуб, где можно было бы получить метку на МИ. Был, конечно, вариант обратиться к компьютерному гению, но зная его отношение ко мне и толком не зная ничего о нем самом, доверять этому милому парнишке я не собирался. Что у него в голове и что он может отчебучить в любой момент, известно одним богам, поэтому поиск решения проблемы только начался. Вообще, с Виртом в этом мире сложилась интересная ситуация. Он сам, как таковой, запрещен не был, но были лимиты по времени нахождения в этом искусственно созданном мире. Эти ограничения были связаны с технологией самой виртуальности. Если говорить упрощенно, то компании-разработчики новых реальностей брали небольшой кластер эскинов, от 10 штук и выше, и задавали основные параметры нового мира и его фундаментальные законы. Все остальное достраивал мозг самого пользователя, нагрузка на который достигала поистине колоссальных величин. В малых количествах, да с перерывом на восстановление, это было даже полезно, но это если в меру, а так, понятное дело, что долго такой экстренный режим ни один орган не выдержит и со временем начнет разрушаться. Как следствие, разумный банально превращается в овощ. Имплант хоть и помогал как мог, перераспределял нагрузку, сглаживал пиковые ее значения, помогал быстрее восстанавливаться, но все это лишь замедляло печальный итог. Конец для злоупотребляющих Виртом был один, полное прекращение разумной деятельности, что рано или поздно приводило к смерти как физической, так и личности в целом. Самое важное, что возрождения в этом случае не было, смерть была окончательной и бесповоротной. Не знаю, так ли все происходит на самом деле, в самой что ни на есть реальной реальности, но эта теория имеет право на существование. Выкинув из головы непрошенные мысли, я все же вернулся к поиску места, где можно сдать тест на метку. По всем правилам экономики и рыночных отношений, если есть спрос, будет и предложение, так что нелегальных вертклубов было много, правда, большая часть из них была подставной. Светиться перед властями я никак не мог, вот и выискивал стопроцентный бандитский притон.